Не только безмолвник или послушник, но и игумен, настоятель над многими, и он, все устрояя, должен быть беспечален, то есть свободен от печальной заботы о житейских потребностях. Ибо если печемся, то оказываемся преступниками заповеди Божией, которая говорит: «Не пецитесь о душею вашей, что ясте, или что пиете, или вот что обличетесь. Всех бы сих языцы ищут». И еще: «Зрите, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими». У кого помысел занят попечением о житейских вещах, тот не свободен. Ибо попечение о них держит его в своих руках и делает рабом своим. Для себя ли он заботится о них или для других? Свободны же от сего, ни для себя, ни для других не печется о житейском, будь он епископ или диакон или игумен. Но и праздным он никогда не бывает, и ни о чем, даже самым последним и ничтожным, никакого небрежения не оказывает. А богоугодно все делая и устрояя, о всем беспечален пребывает. И это на всю жизнь. Смотри, не разори своего дома, желая построить дом ближнего. Трудно это дело, и неудобь исполнимое. Почему поопасись, как бы ни случилось, что, взявшись за это, ты свой дом разорить разоришь, но и того дом построить отнюдь не сможешь. Если не стяжал ты совершенного беспристрастия к житейским вещам и деньгам, то не желай, чтобы тебе поручена была экономия, смотрение за этими вещами и распоряжение ими по обители, чтобы не быть плененным ими и вместо воздаяния за труд служения обители не подпасть осуждению за воровство и святотатство. Если будешь принужден настоятелем взять сие дело, то веди его так, как бы ты обращался с палящим огнем, расстраивай самый первый прилог помысла о чуждоприсвоении исповедью и покаянием, и молитвою настоятеля сохранен будешь невредим. Не сделавшийся бесстрастным не знает даже, что есть бесстрастие, и не верит, чтоб был кто-либо такой на земле. Ибо тому, кто сам не отвергся прежде себя и крови своей усердной не истощил за эту воистину блаженную жизнь, как подумать, что другой, кто сделал это, чтобы стяжать бесстрастие? Таким же образом и тот, кто мнится иметь Духа Святаго, ничего не имея, когда услышит, что действия Духа Святаго явно познаваемы бывают в тех, кои имеют его, никак тому не верит. Равно как и тому, что есть кто-либо и в настоящем роде, равный апостолам Христовым. И всем от века святым, подобно им, движимый и воздействуемый Божественным Духом или в видении его бывающий, с сознанием того и чувством. Ибо всякий по собственному своему состоянию судит о том, что касается ближних. Потому, то есть, каков сам, по добродетели ли сказать, или по грехам. Иное есть бесстрастие души, и иное бесстрастие тела. То душевное, и тело освещает своим собственным сиянием и светоизлиянием духа. А это одно само по себе ни на что не полезно для того, кто стяжал его. Как тот, кто из последней бедности обогащен царем и возведен в светлый сан, облечен им в блестящее деяние и определен стоять пред лицом его, и самого царя с вожделением видит, и как благодетеля безмерно любит, и на деяние, в кое облечен, весело смотрит, и сан свой сознает, и данное ему богатство знает, так и монах, который, истинно оставив мир и все мирское, приступил ко Христу, и, влеком будучи добрыми чувствами, вошел на высоту духовного созерцания через исполнение заповедей, и самого Бога непрелестно созерцает, и совершающиеся в нем изменения ясно видит, ибо всегда видит осеивающую его благодать Святаго Духа, именуемую и одеянием, и царскую багряницею, чем наипаче для верующих есть сам Христос Господь, так как верующие в Него облекаются в Него. Многие сами читают Божественные Писания, другие слушают читающих оны. Но немногие бывают в силах правильно уразуметь значение и смысл читаемого. Иные полагают, что читаемое в писаниях божественных невозможно. Иные, почитая прямой смысл писанного неудобоприемлемым, берутся истолковывать то по-своему и истолковывают зле. Что сказано о настоящем времени, о том судят, что оно будет иметь место в будущем. А что сказано о будущем, то понимают как сбывшееся уже или сбывающееся каждый день. Таким образом, у них нет правильного суждения и истинного распознания отличий в вещах божественных и человеческих.